Кто его знает? Он со всеми добродетельный старичок, а с барином завсегда воинствовал. Отвечал вместо глупого лакея другой, старший этого летами, вышедший сюда нетвердыми шагами и с сильным запахом водки. У нас все так полагают, что Сид Тимофеич на барина слово знал, потому что всегда он мог произвесть покойника в большой гнев, а сколь он ему бывало одначе не грубит, но тот его совсем удалить не мог. Бил его в старину и наказывал, да на цепь в кабинете сажал, а удалить не мог. Даже когда Сид Тимофеич барыню обругал и служить ей не захотел, покойник его только из комнат выслал, а совсем отправить не могли. Сид Тимофеич и тут стал на пороге. «Не пойду, — говорит, — я тебя, Ирода, переживу, и твоей Иродиады казнь увижу. Это все на барыню», — добавил пьяный лакей, кивнув головой на внутренние покои. Ворошилов любопытно вопросил, любил или не любил Сид Глафиру Васильевну, и, получив в ответ, что он ее ненавидел, отвлек рассказчика за руку в соседнюю темную гостиную и заставил рассказать, что это за лицо Сид и за что он пользовался таким особенным положением. Подвыпивший лакей словоохотливо рассказал, что Сид действительно был ранним пестуном Михаила Андреевича и его братьев. Смотрел он за ними еще в ту пору, когда они хорошо говорить не могли, и вместо «сидор» выговаривали «сид». Вот отчего его так все звать стали. И он попрекал покойника, что ради его потерял даже свое крестное имя. Далее повествовал рассказчик, как однажды барчуки ехали домой из пансиона и было утонули вместе с паромом, но Сид вынес вплавь на себе обоих барчуков, из которых один сошел от испуга с ума, а Михаил Андреевич вырос, и Сид был при нем. Тогда он был в университете, а потом пошел с ним на какую-то войну, и тут-то Сид оказал барину великую заслугу, после которой они рассорились и не помирились до сих пор. Из слов рассказчика можно было понять, что дело было где-то на Литве. Войска стояли лагерем в открытом поле. В близлежащий городишко, полный предательской шляхты, строго-настрого запрещено было ходить и офицерам, и солдатам. А там в городе были красивые панны с ласковыми глазами и соболиною бровью. И был там жид Ицек, который говорил, что пани ажай как страшно в офицеров влюблены. А офицерам скучно, неодолимо скучно под тесными палатками. Дождь моросит, ветер веревки, похолыхивает полотно, а там-то, куда Ицка зовет, тепло, светло, шампанское льется. И сарматская бровь зажигает кровь. Манится, нестерпимо манится. И вот два офицера навертили чучел из платья, уложили их вместо себя на кровати, а сами, пользуясь темнотой ночи, крадутся к цели. Все благополучно. Ночь сги не видно. А вон мелькнул и огонек. Это в Ицкиной хате на краю города. Ицко чаровник, умеет и одну дичь подманить, и другую выманить. И молодые люди от нетерпения стали приподниматься от земли, вровень с которой ползли. Вот и окоп, и знакомая кочка, но вдруг грянуло, кто идет. Сейчас потребуется пароль, у них его нет. Часовой выстрелит, и пойдет потеха, хуже которой ничего невозможно выдумать. Беда неминучая, ждать некогда. Молодые люди бросились на часового и сбили его с ног, но тот, падая, выстрелил. Поднялась тревога, и ночные путешественники были пойманы, суждены и лишь по особому милосердию только разжалованы в солдаты. Из числа этих молодых людей один был Михаил Андреевич Бодростин. Сид грыз и точил молодого барина в эти тяжелые минуты и вывел его из терпения так, что тот его ударил. «Бей», — сказал Сид, — «бей, если твоя рука поднялась на того, кто твою жизнь спас. За это тебя самого Бог, как собаку, убьет». И злил он снова барина, что тот впал в ожесточение и бил его так, пока их разняли. А тут вдруг тревога, наступил неприятель, и Бодростин в отчаянии кинулся в схватку, и не было о нем слуха. Неприятель побежал, наши ударились в погоню, Бодростина нет нигде. Сид пошел по всему полю, и каждое солдатское тело к светлому месяцу лицом начал переворачивать. Иные еще мягкие, другие закоченели, у иных даже как будто сердце бьется. Но все это не тот, кто Сиду надобен. Но вот схватил он за складки еще одну серую шинель, повернул ее лицом к месяцу, припал ухом к груди и, вскинув мертвеца на спину, побежал с ним, куда считал безопаснее. Но откуда ни возьмись, повернул на оставленное поле новый вражий отряд, и наскочили на Сида уланы и замахнулись на его ношу. Но он вдруг ужом вывернулся и принял удар на себя, упал с ног, а придя в себя, истекая кровью, опять понес барина. И оба они выздоровели, и началась с тех пор между ними новая распря. Бодростин, которого опять произвели за храбрость в офицеры, давал Сиду и отпускную, и деньги, и землю, но Сид Тимофеич все это с гордостью отверг. «Ишь ты, подлое твое дворянское отродье! Откупиться лучше хочешь, чтобы благодарным не быть», — отвечал он, разрывая отпускную и дарственную. «Чего же ты хочешь?» — добивался Бодростин. «А того хочу, чего у тебя на самом дорогом месте в душе нет. Дай мне, чтоб я тебя не самым негодным человеком считал». И так шли годы, а у этого барина с этим слугой все шли одинакие отношения. Сид Тимофеич господствовал над господином и со сладострастием поносил и ругал его при всякой встрече, и красовался язвами и ранами, если успевал их добиться из рук преследуемого им Бодростина. Тот его боялся и избегал, а этот его выслеживал и преследовал, и раздражал с особенным талантом. «Слушай», — говорил он вдруг, выскакивая к Бодростину из-за стога сена на лугу пред всем народом, «слушай, добрая душа, сошли старого дядьку на поселение. Право, сошли, а то тебе здесь при мне неспокойно». «И сошлю», — отвечал Бодростин. «Врешь, не сошлешь, а жаль. Я бы там твоей матери, брату поклонился. Жив чай он, земля не скоро примет. А хорош человек был, живых в землю закапывал». Бодростин то переносил эту докуку, то вдруг она становилась ему несносна, и он, смяв свою смущающуюся совесть, брал Сида в дом, сажал его на цепь, укрепленную в стене его кабинета, и они ругались до того, что Михаил Андреевич в бешенстве швырял в старика чем попало и нередко, крайнему для того удовольствию, зашибал его больно. И раз чуть вовсе не убил тяжелою бронзовою статуэткой, но сослать Сида в Сибирь у него не хватало духа. Выгнать же Сида из села было невозможно, потому что, выгнанный с одной стороны, он сейчас же заходил с другой. Дождавшись события 19 февраля, Сид Тимофеич перекрестился и, явясь с другими людьми благодарить барина, сказал: «Но хоть задом-то тебя благодарю, что не все зубы повыбивал. Конечно, ваше царство. Пережил я его, и тебя переживу». Для чего так необходимо нужно было Сиду пережить барина, это оставалось всегдашнею его тайной. Но слово это постоянно вертелось на его устах и было употребляемо другими людьми вместо приветствия Сиду. «Переживешь, Сид Тимофеич!» — кричал ему встречный знакомец. «Переживу!» — отвечал, раскланиваясь, Сид, и знакомцы расходились. С тех пор, как Бодростин после одной поездки в Петербург привез оттуда жену, Глафиру Васильевну, Сид стал прибавлять. «Переживу! Сою я завелью и Родиадой переживу, и увижу, как псы ее кровь полижут!» Глафира сделалась новым предметом для злобы Сида, но древние года его уже не дозволяли ему ее ревностно преследовать, и он редко ее мог видеть и крикнуть ей свое «переживу». Он доживал век полупомешанным, и в этом состоянии сегодня посетила его в его темном углу весть об убиении Бодростина. Сид перекрестился, стал с трудом на ноги и пришел в дом помолиться по псалтирю за душу покойника. Вход Сиду был не возбранен. Никому и в голову не приходило, чтобы можно было отлучить его от барина. Ворошилов встал и, остановясь за притолкой в той же темной гостиной, начал наблюдать этого оригинала. Сид читал. И в лице его не было ни малейшей свирепости, ни злости. Напротив, это именно был верный раб, которого можно бы над большим поставить и позвать его войти во всякую радость господина своего. Он теперь читал громче, чем прежде, молился усердно, и казалось, что ничего не слыхал и не видал. Свеча чуть мерцала, и зал был почти темен. Лакеи ушли, но у дверей показалась маленькая фигура Ермолаича. Он встал, подперся и стоял, словно чего-то ждал или что-то соображал. Ворошилов выдвинулся из-за притолки и кивнул рукой. Ермолаич заметил это и тотчас же, как железо к магниту, подскочил к Ворошилову. И они зашептались, и вдруг Ермолаич дернул Ворошилова за рукав, и оба глубже спрятались за портьеру. В зал вошел Горданов. «Заметь, перевязи нет», — шепнул Ворошилов, но Ермолаич только отвечал пожатием руки. Горданов был действительно без перевязи и с потаенным фонариком в руке. Войдя в зал, он прежде всего выслал вон Сида, и когда строптивый старик ему, к удивлению, беспрекословно подчинился, он, оставшись один, подошел к трупу, приподнял покрывавшую его скатерть и, осветив ярким лучом фонарного рефлектора мертвое обезображенное лицо, стал проворно искать чего-то под левым боком. Он несколько раз с усилием тянул за окоченевшую руку мертвеца, но рука была тверда и не поддавалась усилиям одной руки Горданова. Тогда он поставил фонарик на грудь трупа и принялся работать обеими руками. Но фонарик его вдруг полетел, дребезжа на пол, а сам он вскрикнул и, отскочив назад, повалил незажженные церковные подсвечники, которые покатились с шумом и грохотом. На эту сумятицу из передней выбежала толпа пребывавших в праздности лакеев и робко остановилась вдали трупа, по другой бок которого наклонялся, чтобы поднять подсвечники, сильно смущенный Горданов, зажимая в руке скомканный белый носовой платок, сквозь который сильно проступала алая кровь. Что бы это могло значить? «Взметался нежить! Чего мечешься?» — заговорил вдруг, входя, Сид Тимофеич. И, подойдя к покойнику с правой стороны, он покрыл его лицо. Потом хотел было поправить руку, но, заметив, замерший в ней пучок сухой травы, начал ее выдергивать, говоря: «Подай! Тебе, говорю, подай, а то ругать стану!» С этим он начал выколупывать пальцем траву и вдруг громко рассмеялся. Все присутствовавшие попятились назад, а Сит Тимофеич манил к себе и звал: «Подите-ка, идите, поглядите, как он оцепился за мой палец! Видите, видите, как держит!» — повторял Сит, поднимая вверх палец, за который держалась окоченелая мертвая рука. «Ага, что?» — шамшил Сит. «Каков он, каков? Он вам покажет, он вам еще покажет!» «Вывести вон этого сумасшедшего!» — сказал Горданов, и двое слуг схватили и потащили старика, который все оборачивался и кричал: «Ничего, ничего, он недаром взметался, он вам покажет!»